Явор. Разгар подготовки к самой грешной ночи. В этом году главной темой я выбрал божественную комедию Данте. В этой поэме главный герой проходит все круги ада, чистилище и попадает в рай, где встречается с возлюбленной. Такой путь совершит и каждый пришедший. Гостей ждут костюмированные стражи, фурии, ну и я, в роли Люцифера. Гример закончил работу, и, сидя в кресле перед венецианским зеркалом, я медленно смакую метаксу, наслаждаясь своим лощеным видом. Сегодня я впервые выйду из тени Раймана и лично открою вечеринку. Дьявол покинул свой пост, поступив в порочное место юному бесу. Звонкое бренчание телефона открывает меня от самолюбия, морщась от того, что мою тишину нарушает стандартный рингтон, фейстайм, противно врезаясь в уши. Масон. «Алоха, брат!» Прыгает перед камерой Масон в цветочном гавайском украшении. «Бля, ты чё такой зализанный?» «Кен, бля!» «Ха-ха! Все Барби там перетрахал? Кукольный трипер не хватанул?» Заливается придурок звонким смехом. «И тебе привет, гавайский торчок!» Довольно сдержанно приветствует друга. Метакса действует на меня как успокоительное. «Как отдых?» «Вот только пару часов назад приземлились, а я уже под кайфом. Выбираю амазонские задницы, которые сегодня натяну на свой несгибаемый жезл». Ржет так, что начинает схлипывать он. «Я рад, что ты хорошо проводишь время. Смотри там, не хватани венерической экзотики на свой жезл». Поднимая ладонь в знак окончания разговора. «Давай, белобрысы, удачно оттянуться!» «Владыка Кингпати!» Масса направляет камеру вниз и, хватая себя за пах, напоследок тряся яйцем. «Идиот!» Протяжно вздыхаю и сбрасываю вызов. Внезапно накатывает легкая волна паники, и я сжимаю лоб большим указательным пальцем. Самую важную для меня ночь. Друг слинял на Гавайи со своей мамашей, которая, кстати, на раз уже пыталась потереть самой член. Но меня всегда сдерживала дружба с Масовым и хорошие отношения с его стариком, Уиллом Бо. Хотя фигурка у нее зачетная, да и вечно выпрыгивающие из вульгарного декольте силиконовые сиськи так и просили, чтобы между ними вставили. Но из уважения к другу, его отцу, я сдерживаю свою либидо. После определенных сложных периодов моей жизни я не воспринимаю женщин всерьез. К тому же и по сей день подлые сучки доказывают свое продажное нутро. Поймите для меня, как нечего делать. И все рассуждения философа любви я без зазрения совести равняю с грязью. Все, что они могут мне дать, это секс. Все, что им могу дать я – деньги. Никаких отношений, привязанности, обязанностей. Я придерживаюсь одного правила – не подпускать близко к себе никого. В особенности женщин. Потому что либо они тебя, либо ты их. Предпочитаю второй вариант. Поэтому семья – это не про меня. Я по жизни волк-одиночка. Существует только две представительницы прекрасного пола, которые достойны моих любви и уважений. Это Эстер и Малинка. С Масоном же мы дружим почти 10 лет. Испорченный, безбашенный отпрыск из богатенькой семейки. Его отец – крупный бизнесмен и владелец ювелирной компании, которую он назвал в честь своей женушки – Трейси Бо. Из них троих мистер Бо самый адекватный, с правильным мировоззрением и без вредных привычек. Он незаслуженно добр ко мне, да и вообще ко всем окружающим, и вечно закрывает глаза на загулы жены. Этот мужчина живет в собственном мире и своим равнодушием посылает всех нахер. Жаль, что сынку достались гены мамаши и его тяга к разврату. А мог бы быть приличным наследником семейного бизнеса. Но мне с ним по кайфу убивать время и плевать, я хотел на осуждающих его моралистов. Я и сам далеко не эталон для подражания. Познакомились мы с Масоном в школе в кабинете у директора. Придурок облапал молоденькую училку, а я нарисовал на всю школьную стену непристойные граффити. После того, как мы подружились у преподавательского состава, начались большие проблемы. Но деньги решают все, и мы успешно окончили престижное учебное заведение. Два самых проблемных ученика, после выпуска которых вся элитная школа вздохнула с облегчением. А дальше это очередь ждала университет. Правда, я не поддержала друга в рвении учиться. «Мистер Уайт, мисс Холл пришла!» Басит охранник на входе, вырывая меня из воспоминаний. «Ее ведь не соответствует дресс-коду. Мне принять меры?» «Нет. Пусть девушка освоится. Я сам выберу ей наказание за нарушение».